Письмо Белозиры Альфонсу. Наша разлука сделала для меня окружающий мир настолько невыносимым, что у меня нет никакого желания пребывать в нем. А недавний трагический случай нанес моей чести удар, который делает это пребывание невозможным. Я решила покинуть двор и найти место, где мне было бы не стыдно смотреть людям в глаза. Все мои несчастья исходят от вас, но я не могу отбыть, не попрощавшись с вами. Я должна также признаться, что продолжаю любить вас, несмотря на все ваше безумство. Моя любовь к вам и память о вашей любви ко мне — самое дорогое, что я могу отдать в жертву Богу, с которым впредь будет связана моя жизнь. Суровые условия моего дальнейшего существования должны показаться мне благостью. Нет страшнее боли, чем оторвать себя от того, кто любит тебя и кого ты любишь больше всего на свете. Скажу вам также, что мое решение служит единственным средством, способным отвратить меня от рокового шага. Если бы после того, как мы расстались, вы бы вдруг вновь появились в доме, где наделали столько бед, я, скорее всего, простила бы вас и согласилась стать вашей женой. Я не помню, возможно, я даже сказала вам об этом в тот вечер, когда вы обрушились на дона Манрикеса, а потом вновь мучили меня своими подозрениями, которые явились причиной всех наших несчастий. Прощайте, Альфонс. Вспоминайте иногда обо мне и пожелайте мне ради моего успокоения никогда не вспоминать о вас. Судьба решила, что недостаточно наказала меня, и нанесла завершающий удар, дав мне знать, что Белозира по-прежнему любит меня, что не соверши я последнего безрассудного поступка, она, возможно, вернулась бы ко мне, что убийством своего лучшего друга я лишил себя всяких надежд и сделал ее несчастной на всю жизнь. Я спросил посланца, где в данное время находится Белозира. Он ответил, что отвез ее в монастырь с очень строгими правилами, недавно основанный французскими монашками, и получил от нее два письма. Одно письмо она посылала своему отцу, другое — мне. Я отправился в монастырь, но меня не пустили даже на порог. В это время в монастыре у Белозиры находился ее отец, граф де Гевара. Когда он вышел, уже по его виду я понял, что она не изменила своего решения. Ни отцовская воля, ни его слезные увещевания не возымели никакого действия. Пока она была послушницей и могла покидать монастырь, и ее отец, и я не щадили усилий, чтобы вернуть ее к мирской жизни. Все было тщетно. Не потеряв надежды увидеть Белозиру, я отказался от своего решения покинуть Навару. Но когда через год она дала монашеский обет и навсегда заточила себя в монастырь, я уехал, не сказав никому ни слова. Мой отец к тому времени умер, и некому было хотя бы попытаться удержать меня. Я отбыл в Каталонию с тем, чтобы морем добраться до Африки и провести в ее пустынях остаток дней. В этот дом я попал случайно, остановившись на ночлег. Он мне приглянулся, и хозяин согласился его продать. Живу я здесь пятый год горестной жизнью, которую заслужил, погубив своего друга и сделав несчастной достойнейшую из женщин. Я сам лишил себя счастья навечно связать с ней свою судьбу. Можете ли вы, Консалв, считать себя после этого самым несчастным на земле человеком? Альфонс умолк. Его лицо отражало боль, вызванную заново пережитыми событиями прошлого. Консалву, который был поражен услышанным, показалось, что его друг вот-вот лишится чувств, и он постарался найти для него самые добрые и теплые слова. Про себя же подумал, что они действительно два самых несчастных человека на всем белом свете. Разлука с Заидой становилась для Консалва все более тягостной. Он поделился с Альфонсом своим намерением покинуть испанскую землю и наняться на службу к королю Астурии, начавшему войну против сарацинов, которые захватили Сицилию и совершали опустошительные набеги на Италию. Альфонсо это решение глубоко огорчило. Он попытался отговорить друга, но его усилия ни к чему не привели. Сноска. Король Астурии. Астурия – древняя испанская провинция, расположенная на севере страны в Пиренеях. Основанное в 718 году Астурийское королевство с 757 года стало называться королевством Овьедо, а с 913 года получило название Леон. После того, как астурийские короли завоевали территорию на северо-востоке Испании и расширили свои территории. Перенос столицы из Овьедо в Леон состоялся около 917 года, то есть в период правления Ордоньо II. В данном случае речь должна идти о короле Альфонсе III Великом, отце Ордоньо, поскольку именно он правил в это время Астурией Леоном. Консалв не мог оставаться в бездействии. Вопреки рассудку, в нем теплилась надежда найти Заиду, и эта надежда гнала его из рокового места. Даже мысль о том, что ему навсегда придется расстаться с Альфонсом, не останавливала его. Прощание было грустным. Друзья посетовали на свою судьбу, с трудом сдержали слезы разлуки, пообещали давать о себе знать, и Консалв, оставив у дома одинокую фигуру Альфонса, направился в Тартосу, где ему предстояло провести ночь. Он нашел ночлег недалеко от дома, окруженного великолепным садом, террасами, спускавшимися к Эбро. Это место считалось самым красивым в городе, и Консалв весь вечер и часть ночи провел, прогуливаясь по берегу реки. Утомившись, он присел у подножия одной из террас, настолько невысокой, что мог отчетливо различать голоса прогуливающихся. Людской говор не мешал ему предаваться размышлениям, и он не обращал на него внимания, пока его слуха не коснулся голос, напоминавший голос Заиды. Удивление и любопытство заставили его вслушаться в разговор. Консалв даже встал, чтобы быть ближе к краю террасы, оставаясь при этом невидимым для разговаривающих. Голоса удалились. Люди на террасе дошли до края и повернули обратно. Консалв решил подождать. Вскоре, как он и рассчитывал, голоса вновь приблизились, и он услышал поразивший его голос. «Слишком многое воспротивилось моему счастью», — услышал он. «Конечно, мне не суждено быть счастливой, но на душе у меня было бы гораздо спокойнее, если бы я смогла рассказать ему о своих чувствах и узнать, как он ко мне относится». Прогуливающиеся вновь удалились, а когда вернулись, тот же голос продолжал. «Возможно, меня извиняет то, что это было мое первое увлечение, и я не смогла сдержать душевного порыва, но вдруг случится так, что это первое чувство, в котором я увидела предначертание судьбы, будет всю жизнь болью отдаваться в моем сердце». Это были последние слова, которые донеслись до Консалва. Голос, похожий на голос Заиды, взволновал его до глубины души. Возможно, он даже поверил бы, что слышит именно ее, если бы разговор велся не на испанском языке. Его слух уловил, правда, легкий акцент, но он не обратил на это внимания. В этих краях говорят совсем не так, как в Кастилии. Консалв подумал лишь, что ему жаль эту девушку, и что в ее судьбе есть что-то необычное и загадочное. На следующий день он отправился из Тартосы в ближайший порт с тем, чтобы погрузиться на корабль и отплыть в Африку. Его путь лежал вдоль Эбро. Любуясь рекой, он заметил большую, богато убранную лодку, посреди которой возвышался шатер с поднятыми краями. Под красивой тканью шатра расположились несколько женщин, и среди них Консалв узнал Заиду. Она стояла задумчиво глядя на пробегающую мимо лодки волну. Только тот, кто, как Консалв, навсегда потерял возлюбленную и вдруг нежданно-негаданно нашел ее, мог бы понять, что происходило в его душе. Он был настолько поражен, что забыл, где находится и что привело его в эти неведомые места. Чем пристальнее он вглядывался, тем отчетливее различал знакомые черты лица, все еще не веря своим глазам. Ему представлялось невероятным, что Заиду от него отделяет всего-навсего река, а не бескрайние, как он думал, просторы морей. Он хотел закричать, чтобы она обернулась на его голос, броситься к ней, заговорить с ней, но побоялся показаться назойливым и не осмелился привлечь ее внимание, тем более выказать свою радость при посторонних. Неожиданное счастье и захлестнувшие воспоминания сковывали его мысли. Наконец, несколько оправившись от потрясения и полностью убедившись в реальности происходящего, Консалв решил остаться незамеченным и добраться до порта, не теряя лодку из виду. Он не сомневался, что в порту найдет способ увидеться с ней наедине и, наконец-то, узнает, где ее родина и куда она направляется. Он даже подумал, что вместе с ней в лодке может находиться его соперник-двойник, и ему удастся разрешить все сомнения, и, кто знает, возможно, открыть Заиде свое сердце. И все-таки он страстно желал, чтобы Заида посмотрела в его сторону, но она продолжала стоять в глубокой задумчивости и не отрывала глаз от воды. Он вдруг вспомнил девушку, чей голос слышал в саду Тартосского сада. Она говорила по-испански, но иностранный акцент ее речи и присутствие Заиды здесь, совсем рядом, посреди реки, не могли не навести его на мысль, что и там он слышал ее голос. Эта догадка омрачила радость Консалова. Ему вспомнились слова той девушки о первом увлечении. Любой на его месте принял бы эти слова на свой счет, но не Консалов, по-прежнему уверенный, что на пустынном берегу моря, около дома Альфонса, Заида оплакивала погибшего, как ей тогда казалось, возлюбленного. Но он вспомнил и другие сказанные девушкой слова, и в нем вновь зародилась надежда. В конце концов, в жизни нет ничего невозможного. Размышляя, Консалов бросался из одной крайности в другую, не переставая выискивать поводы для сомнений. В частности, подумалось ему, могла ли Заида выучить испанский язык за такой короткий срок. Он продолжал свой путь. Сомнения постепенно рассеялись, уступив место радостным мыслям о скорой встрече с Заидой, о том, что он вновь может почувствовать на себе взгляд ее прекрасных глаз. Консалов ехал довольно медленно, стараясь не опережать лодку, и его обогнала уже скакавшая какое-то время сзади группа всадников. Не желая, чтобы его узнали, он предусмотрительно повернул лошадь в сторону, но, увидев, что один из всадников задержался, решил, забыв всякую осторожность, расспросить его о людях, едущих в лодке. Ему не терпелось хоть что-то разузнать о Заиде. «О, это мавританские вельможи», — ответил всадник. «Они провели в Тартосе несколько дней и теперь возвращаются на родину. В порту их ждет огромный корабль». Отвечая Консалву, он пристально вглядывался в его лицо, затем пришпорил коня и пустился вдогонку за отрядом. То, что Заида ночевала в Тартосе, окончательно убедило его, что ночью в саду он слышал ее голос. Лодка в это время, следуя изгибу реки, скрылась в месте поворота за небольшим пригорком, и в тот же самый момент из-за пригорка выехали обогнавшие его несколькими минутами раньше всадники. Консалов понял, что его узнали, и решил повернуть назад, но было поздно, он был окружен со всех сторон. Отрядом командовал Алибан, один из хорошо известных Консалову старших офицеров гвардии Дона Гарсии. Сердце Консалова сжалось до боли, когда он увидел, что Алибан узнал его, а услышав от офицера, что тот разыскивает его уже несколько дней, имея на руках приказ герцога доставить его во дворец, взорвался от гнева. «Вот как? Герцог не удовлетворился тем, как он обошелся со мной, и теперь хочет отнять у меня свободу. Это все, что у меня осталось, и за нее я готов положить голову». Консалв выхватил шпагу и, не обращая внимания на численное превосходство противника, с таким остервенением ринулся в бой, что трое всадников тут же рухнули с коней на землю. Алибан приказал гвардейцам взять его живым и ни в коем случае не причинить вреда. Гвардейцы нехотя, но повиновались приказу. Однако под ударами Консалва им пришлось думать не столько о том, чтобы захватить его живым, сколько о сохранении собственной жизни. Алибан, видя столь мужественное сопротивление и опасаясь потерять свою должность из-за невыполнения приказа, соскочил на землю и, изловчившись, поразил коня Консалва. Смертельно раненый конь, падая, придавил Консалва. Его шпага сломалась, и безоружный, лежа на земле, он оказался в окружении гвардейцев. Алибан с учтивым поклоном показал ему на сгрудившихся вокруг всадников, как бы давая понять, что всякое сопротивление бесполезно и что придется подчиниться приказу герцога. Консалв понимал безысходность своего положения, но возвращение в Лион казалось ему верхом всех его несчастий. Найти Заиду и тут же потерять — было отчего сойти с ума. Увидев подавленный вид Консалва, гвардейский офицер подумал, что его пленник страшится сурового обращения со стороны герцога, и решил успокоить его. «Вам, сеньор, видимо, неизвестно, что произошло в Лионе за время вашего отсутствия, иначе вы бы так не противились возвращению». «Я не знаю, что произошло в Лионе, и меня это совершенно не интересует. Я знаю одно. Вы доставите мне гораздо больше удовольствия, если здесь же убьете меня, чем приволочете в Лион». «Я мог бы вам сказать большее», — невозмутимо продолжал офицер, «если бы не получил от герцога приказа не сообщать вам о причинах его действий. Могу лишь заверить вас, сеньор, что вам нечего опасаться». «Думаю», — сказал Консалв, «что то состояние, в котором вы доставите меня в Лион, лишит его удовольствия проявить свои звериные инстинкты». Во время их разговора лодка вынырнула из-за поворота. Консалв увидел Заиду. Она сидела у борта и смотрела в противоположную сторону. Лица ее не было видно. «Проклятье!» — выругался он про себя. «Судьба вернула мне Заиду и тут же отняла ее. В доме Альфонса она была рядом. Я мог разговаривать с ней, но незнание языка мешало мне понять ее. В Тартосе я слышал ее голос, понимал, о чем она говорит, но не узнал ее. Теперь я ее вижу, я узнал ее, мы можем понять друг друга, и я опять теряю ее, и на этот раз навсегда». Консалв поднял глаза на всадников и промолвил: «Вы, как и я, понимаете, что мне не вырваться из ваших рук. Милостиво прошу вас, позвольте мне подойти к берегу и сказать несколько слов людям, сидящим вон в той лодке». «Должен вас огорчить», — ответил Алибан, — «но полученные мной указания не позволяют мне исполнить ваше желание. Вам запрещено разговаривать с кем бы то ни было». Офицер прочитал на лице Консалова такое отчаяние, что, испугавшись, как бы пленник не позвал на помощь сидящих в лодке людей, приказал солдатам отвести его подальше от берега и располагаться на ночлег. Утром Алибан распорядился седлать коней и, проделав почти без отдыха немалый путь, уже через несколько дней отряд спешился в 200 шагах от города. Посланный в Лион Нарочный вернулся с приказом доставить окольными путями пленника во дворец в кабинет герцога. Убитого горем Консалва уже не интересовало, ни куда его ведут, ничего от него хотят.